Тих и печален ручей у янтарной сосны. Гости пансионата «Аврора» слушали меня, затаив дыхание. Молчали Кирилл и Артурчик. На время позабыла о сигарете Анастасия Бурцева. Я пел. Еще весной запланировал, что исполню для Бурцева эту песню в первую очередь. Над моей головой шелестела листва. У меня в висках стучала кровь. Когда я перешел к припеву, мне почудилось, что тихий голос Лены Котовой у меня за спиной напевал. «Милая моя, солнышко лесное, где и в каких краях встретишься со мною?» Я обернулся. Лену Котову позади себя не увидел.